Глава 26. Не знаю, сколько бы я так стоял, глядя на некроманта, как кролик на удава, если бы не сорвавшаяся с его рук стрела праха. Вражеское заклинание послужило эдаким тумблером, который переключил меня из состояния «замри и не двигайся» в «бей и беги». Сзади что-то кричали асиры, вроде бы Герман, надрывался Денебери и что-то шептал фон Лютик. Я же никого не видел и не слышал. Мир сузился до одного темного пятна в виде презрительно улыбающегося некроманта. Его ксурова аура, обволакивающая тьмой, его сила, подавляющая волю, его взгляд, который приморозил меня к земле, сопротивляться не было сил. Ей-богу, старик мог подойти ко мне вплотную, и я бы не посмел даже дернуться. Но небрежно брошенная им стрела праха меня отрезвила. Ум еще в ужасе цепенел перед мрачной силой противника, а тело уже действовало. Подкинуть энергии в щит мертвых, вскинуть посох, выпустить усиленное копье света. Спасибо долгим тренировкам с Сиамом, спаррингам с Виком и занятиям с Сашем. Я выполнил все это, не думая, на автомате. Причем я, как обычно, сдуру ливанул в копье света раз в 10 больше энергии, чем было нужно. Дурацкая привычка не рассчитывать свою силу сегодня спасла жизнь не только мне, но и отряду Асира. Мое усиленное копье света развеяло стрелу праха и тараном врезалось в грудь некроманта. Старик улетел в огонь, который тут же поменял цвет с темного на ярко-оранжевый. Аура тьмы, давившая на мой рассудок, развеялась, и я побежал. Побежал так, как не бегал никогда в жизни. Парни Асира и погранцов с кадетами я перепрыгнул, оббегать их было бы слишком долго, а в ощерившемся копьями строя не было подходящих прорех. Влетел в узкие воротца лютиков, и только там сумел взять себя в руки и остановиться. «На стену!» Страх потихоньку отступал, и до меня наконец-то донеслась гневная отповедь Денебери. «На стену, живо! Или сейчас все ваше войско даст драпу!» Сердце до сих пор выпрыгивало из груди от страха. Хотелось убежать как можно дальше от того ксурого некроманта, но дед был прав. «Если я не возьму себя в руки, защитники города словят огромную дизмораль». «На стену, тряпка!» — не унимался Денебери. «Покажи всем, чего стоит наш род!» Слова о роде послужили тем самым камушком, который перевесил постыдное чувство страха, и я бросился по лестнице, ведущей на стену. «Другое дело!» — выдохнул дед. После только что случившейся встречи у меня язык не поворачивался называть его некромантом. Уж слишком разные были у них ауры и энергии. «Гордись, Александр! Ты щелкнул по носу самого Зарыша, моего давнего соперника и одного из сильнейших некромантов Некроса!» Верилось мне в сказанное не так, чтобы сильно, но после слов Денебери внутри меня вспыхнуло вдохновение, что ли. До того сильное, что я, вместо того, чтобы встать на свое место между зубцами крепостной стены, вскочил на этот самый зубец и победно вскинул вверх свой посох. Застава все так же полыхала огнем, а по просеке организованно отступали воины Асира, таща на себе раненых и вымотанных погранцов и кадетов. Первым отреагировал Кадин Полеска. Кадет, по моему примеру, вскочил на зубец и радостно выкрикнул: «Победа!» До победы, на мой взгляд, было как до Китая пешком, но резервисты радостно подхватили такой приятный клич. «Победа! Победа! Победа!» И даже капитан Паврита, который направлялся ко мне, чтобы сделать выволочку, лишь погрозил кулаком. «Отставить праздновать раньше времени!» — гаркнул наш временный командир. «Подготовить площадь к приему раненых!» Эйфория моментально улетучилась, и все находящиеся на стене воины посерьезнели. Мы с Полеска тут же соскользнули с зубцов и встали на указанные нам места. Кто-то побежал помогать живчику Топину, кто-то бросился навстречу ребятам Асира, а кто-то, как и я, уставился на зарево пожара. Если раньше у пёсеголовых был шанс потушить заставу, то сейчас полыхало так, будто кто-то вознамерился поджечь небосвод. В светлеющее небо поднимались черные жирные клубы дыма, и мне в голову тут же пришла мысль, что в ближайшее время здесь будет армия цитадели. «Я бы на это не рассчитывал», — ворчливо отозвался Денебери. «Не знаю, кто поджег заставу, но он подарил вам несколько часов. Иначе вы бы оказались между молотом и наковальней». «В каком смысле?» — едва слышно протянул я, не отрывая взгляд от зарева. «Скоро узнаешь», — мрачно пообещал Денебери. «А теперь, пока есть время, живо в медитацию. Тебе повезло, что Зарыш принял тебя за темного и не ожидал увидеть копье света, но больше он такой ошибки не повторит». А вот тут дед был прав. Вышедший из пламени некромант был силен, одна его аура чего стоит. И если в этот раз мне реально повезло, то дальше... Дальше вся надежда на фон Лютика. «Вампир силен», — подтвердил Денебери, «но у него будет лишь один шанс. Фон Лютик — нежить, пусть и высшая, и Зарыш с легкостью сможет подчинить его себе. А тот кинжал, который он тебе подарил, ты бестолково использовал на никчемный труп». Вообще-то не на труп, а на умертвие третьего уровня, но дед был прав. Ведь кинжал же действительно можно было использовать, пусть и не против вампира, но уж против этого некроманта точно. «Сомневаюсь», — буркнул Денебери. «Маги не такие дураки, чтобы позволить тыкать в себе артефактами с непонятными свойствами. В любом случае, в данный момент все это абсолютно неважно. Тебе нужно восстановить потраченную силу». И снова дед был прав, и я, хоть и с неохотой, но все же уселся в позу лотоса, положив посох себе на колени. Да, было интересно узнать, кто из кадетов и погранцов выжил, услышать их рассказ о том, что случилось на заставе, но медитация была важнее. Резервистов было, дай бог, 300-400 человек, еще столько же добровольцев и где-то с полсотни погранцов, вырвавшихся с заставы. Сколько пришло псов, я пока не знал, но если верить Денебери, минимум легион, а значит от 2 до 10 тысяч легионеров. Спереди полыхала застава, позади шумел наш импровизированный военный лагерь, а я с каждым ударом сердца все глубже погружался в медитацию. В какой-то момент я ощутил себя осьминогом, щупальца которого раскинулись далеко во все стороны. В первую очередь я почувствовал пульсацию некроэнергии прямо у себя под боком. Судя по всплескам магии жизни, Топин вытаскивал находящихся на грани погранцов. Их гаснущие жизни, в отличие от мертвяков, так и светились энергией, и я был более чем уверен, что впитая хотя бы одного, мгновенно заряжу свой посох. Причем в моем текущем состоянии я не ощущал эмоций, и лишь смутное чувство неправильности заставило меня искать энергию в других местах. С неохотой оставив находящееся под боком сокровище, я потянулся к полыхающей заставе и втянул в себя крошки некроэнергии, оставшиеся после уничтожения 3 вражеских манипул. Этого оказалось мало, и я потянулся к погосту, но там, вместо лакомой некроэнергии, меня обожгло явным недовольством Сиама. Намек оказался более чем понятен, и я потянулся к южной части лютиков, туда, где сквозь свечение стихийной магии поблескивали частицы некроэнергии. И это было странно, ведь бой шел с северной части города, так откуда же в южной появились убитые? Удлинив свои нематериальные щупальца, я потянулся за халявной некроэнергией и за информацией. Южная стена лютиков и 2 ряда прилегающих к ней каменных домов так и светились энергией. Чувствовалось, что маги и стражники, которые там расположились, готовы к бою. Из центра города тем временем тоже текла целая река энергии. Это, судя по аурам, были местные, которые решили покинуть город. Вот только маги и стражи и не думали никого пропускать. Я почувствовал всплеск огненной стихии, и на центральной улице тут же повеяло смертью. Я не слышал криков или рева пламени, но чувствовал, что огненная стихия слезнула с 10 жизней, отчего остальные разумные отхлынули назад. Забрав эти крупицы некроэнергии, не пропадать же добру. Я втянул свои щупальца, с сожалением посмотрел на лазарет и вывалился из медитации. Посох оказался на четверть заряжен, а я... будто потерял часть себя, что ли? Урок первый. В голове раздался серьезный голос Денебери. Чем больше смертей вокруг нас, тем мы сильнее. Но сила эта может с легкостью нас сожрать. Что ты почувствовал во время медитации? Рядом со мной ходили воины, где-то в стороне переговаривались кадеты, а с площади так и веяло вспышками магии жизни. Все точь-в-точь, как во время медитации, вот только сейчас я ощущал себя не каким-то там осьминогом, который чуть было не всосал в себя жизни раненых товарищей, а человеком. 90% начинающих некромантов и магов смерти, оказавшись в бою без подготовки, сходят с ума, продолжил тем временем Денебери. Если бы это был твой первый бой, ты превратился бы в жутко опасную темную тварь, которую заботит лишь одно — сила. Я неверяще покачал головой, сердцем, понимая, что дед говорит правду, я действительно чуть было не сожрал чью-то жизнь, а может быть, даже и душу. «Сколько раз тебе говорить? Души бессмертны!» — рассердился Денебери. «Но в остальном ты прав. Ты чуть было не встал на путь пожирателя». По спине пробежала струйка ледяного пота, и я судорожно сглотнул, осознав, какой судьбы только что избежал. Вот только почему Денебери меня не предупредил? «Во-первых, — важно заметил дед, — я тебе не нянька. Во-вторых, я не всегда буду рядом, и это твоя жизнь, а не моя. В-третьих, я и так сделал все, чтобы в ключевой момент ты не сорвался». «Сделал все, чтобы я не сорвался?» После этих слов у меня в голове что-то щелкнуло, и перед глазами пронеслись несколько воспоминаний. Копье, входящее в горло пёсеголовому, мое первое неосознанное убийство. Жертвенный нож деда, впивающийся мне в правую часть груди, страх смерти. Дурацкая дуэль сразу с тремя дворянами, несправедливость, непонимание, злость. Туман, нападение со спины на пёсеголовых и мчащиеся на строй умертвия. Рейд Аша, первая серьезная кровавая бойня и бесконечная медитация, аналог сотворенного только что осьминога, но направленная не на усиление себя, а на спасение других. Нападение лже-Никанора, критическая точка эскалации на площади. Бой и последующее общение с вампиром. Лучше понимание смерти, что ли? И, наконец, уничтожение манипул пёсеголовых, встреча с настоящим некромантом и... это чертова медитация. Неужели, неужели все это не случайности? «Смеешься?» — фыркнул Денебери. «Чтобы я пустил своего внука по течению? Чтобы первый попавшийся на пути неудачник типа Зароша превратил его в бездумного лича? Нет, парень. Маг, ступивший на путь постижения искусства, в первую очередь исследователь и стратег. И сила на этом пути имеет весьма опосредованное значение». С силой вцепившись в лежащий на коленях посох, я, не открывая глаз, сделал несколько вдохов-выдохов. С одной стороны, было приятно, что все это время Денебери был рядом и заботился обо мне. С другой, меня использовали. Меня использовали. «Ой, да брось!» — дед и не подумал обижаться. «Когда у тебя сын родится, ты будешь направлять его или плюнешь на его судьбу? Но я-то уже взрослый». ну да», — хмыкнул Денебери. «Я про себя-то такого сказать не могу. Кстати, дай своим друзьям понять, что с тобой все в порядке». «В смысле дай понять?» Я распахнул глаза и увидел стоящих передо мной Аша, Германа и Дана. «Аш, ты жив?» Вырвалось у меня, и только потом я заметил, что все трое держат наготове оружие. Аш — меч, Герман — арбалет с зачарованным болтом, Дан — шар света. «Вы чего, ребят?» «Не сорвался», — довольно кивнул Аш. «Отбой, парни!» Оружие тут же исчезло, а взгляды стоящих передо мной воинов и целителя заметно потеплели. «Как закончишь с медитацией, приходи в командный штаб». Аш кивнул на белокаменный дом менталиста. «Общий сбор командиров». «Я же вроде не командир», — усмехнулся я. «Ты, как мультик, должен быть в курсе», — Аш незаметно мне подмигнул и добавил. «Рад, что ты не сорвался». «А я рад, что ты выжил», — отозвался я. Аш с улыбкой кивнул и направился к лестнице, ведущей на площадь. За ним, немного помешков, шагнул Герман, а вот Дан задержался. «Рад тебя видеть, Сань». Целитель опустился на корточки и хлопнул меня по плечу. «Вы как тут?» «Нормально», — я не смог сдержать улыбки. «Видишь вон тот дом?» — я показал на свой домик. «Через дорогу от штаба». «Вижу», — оглянувшись, подтвердил Дан. «На чердаке лаборатория. Варим с ребятами зелье и пакуем в тюбики». «Кир и Соня помогают», — уточнил Дан и, дождавшись моего утвердительного кивка, улыбнулся. «Отлично. Я сейчас закончу и в штаб, а потом можем забежать в лабораторию». Я вопросительно посмотрел на Дана. «Что скажешь?» «Звучит как план», — кивнул целитель. «Я пока проверю ребят». Он мотнул головой в сторону лазарета. «Как закончишь, заходи и пойдем к Ашу». «Договорились». «Договорились». Меня так и подмывало спросить, что случилось на заставе, но было в ауре Дана что-то такое, что меня удержало. «И правильно сделал», — подтвердил Денебери. «Слушай, я уже говорил, что ваш трибун мог стать одним из величайших военачальников Некроса. Причем здесь аж я не понял, но что-то такое дед уже упоминал». «Скоро все поймешь», — пообещал Денебери. «Ну а пока давай закончим с твоей медитацией». И вновь дед оказался прав. Да, одна часть меня рвалась в штаб, чтобы узнать последние новости и услышать историю Аша, но умом я понимал, надо поставить точку. «Мысли не мальчика, но мужа», мне показалось, или в словах Денебери проскользнула гордость. «Итак, вернемся к твоему осьминогу. Понял, в чем была твоя ошибка?» Денебери не зря показал мне все ключевые моменты, подготовившие меня к встрече с настоящим некромантом. Именно там я и нашел ответ. Этот зарыш не просто кинул в меня стрелу праха, он окутал меня своей аурой страха и тьмы, отчего я оказался на краю пропасти. Выходит, зарыш один из пожирателей? «Мне не нравится это название», — неохотно отозвался Денебери. «Но да, он служит скверне. И вот она как раз и пожирает миры». «Но тогда мир пёсеголовых должен быть сожран?» «Все намного сложнее, внук». Денебери явно не собирался сейчас говорить об околобожественных сущностях. «Скажем так, зарыш не совсем марионетка, а партнер скверны, до тех пор, пока не допустит ошибку». «Все ясно, некромант решил, что он умнее всех». «Ну, в общем и целом, да». Немного подумав, подтвердил Денебери. «А теперь сконцентрируйся и вернись намерением к медитации». Вздохнув, я подчинился. Дед снова был прав, а я сейчас занимался самосаботажем, всеми силами откладывая этот неприятный мне разбор на потом. Вернувшись мыслями к образу темного осьминога, я вынул из памяти воспоминания о рейде и о том, как удерживал своих товарищей. Тогда я воспринимал себя не как осьминога, а как корни дерева. «Уже лучше», — поддержал меня Денебери. «Копай дальше». В принципе, образ дерева мне пришелся по душе, но он был ограничен, что ли? Радиус действия был сильно ниже, чем у осьминога. А значит, должен быть еще какой-то образ. Я вспомнил свои ночные видения, и в голове сам собой возник образ паутины. Вот только вместо паука в центре паутины светилась стела. И не паутины, а сети. «Ведь я УТД, удаленная точка доступа сети». «Молодец, внук». На этот раз голос Денебери так извинел от гордости. «Я думал, ты остановишься на древе, но ты пошел дальше и выбрал сеть. Сейчас твои возможности еще скудны, но потенциал при выбранном эфирном образе безграничен». «Эфирный образ? Значит, древо и осьминог появились в моей голове не просто так, и, выбрав один из них, я бы изменился и сам?» «Все так», — подтвердил Денебери. «А теперь, пока ты окончательно не вышел из медитации, окунись в свой новый образ». Я послушно скользнул в медитацию и представил себя стелой, к которой стекается информация от каждого разумного. Голова чуть было не взорвалась от обилия энергетических нитей. И только встроенная защита УТД сохранила мой разум от обилия образов, мыслей и желаний окружающих меня разумных. «Внимание! Обновление удаленной точки доступа. Внимание! Осуществляется прямое подключение к резервным стелам и к стеле Бастиона. Внимание! Обнаружено частичное ограничение доступа. Внимание! УТД Денебери работает автономно за счет подпитки обращающихся к сети разумных. Внимание! Пакеты с навыками и задания высылаются с учетом индивидуальных особенностей разумного. УТД Денебери работает только на отдачу. Внимание! Для перехода УТД Денебери на следующий уровень функционирования необходимо восстановление работы сети. Скрыто, скрыто, скрыто. Внимание! Доступен навык младшего администратора «Глаз смерти». «Поздравляю, внук!» Голос Денебери дрожал от плохо скрываемого торжества. «Теперь, чтобы узнать, что сейчас происходит вокруг, нет нужды тащиться в штаб. Просто активируй «Глаз смерти».